Ведь как у руля Бугатти, ну будешь как самокат. О май гад, да конечно все не так. Но когда ты видишь бабки, выглядишь как сурикат. Я не буду делать вид, что ты мне нравишься. Когда ты мне не нравишься, зачем мне это делать? Ты не вывозишь движ, как мальчик, обижайся. Shit, my bad. Мне не в кайф быть лицемером. Да, я про тебя малую, я про тебя малая. Снизь самооценку до уровня Гималая. Я повалю тебя, когда я дурака валяю. У меня в кармане джон, пахнет, а не воняет. У тебя есть бабки, тачки, дорогущий кайф. Сам, наверное, пацанчик, я офигенный вайб. This my motherfucking life, and this bitch is fucking beautiful. Мы крутимся в делах, пока в моих руках закручены. Грамотный биток мутит грамотный битмейкер. Грамотный тиксток мутит грамотный MC. Грамотный видок никак не спрячет тебе фейка. Это грамотный музон, чтобы грамотно колесить, бич. Агат вайб, джига. Подкатываю, закатываю мигом, да. Мига, голова качает ритм, кэс. Агат вайб, джига. Агат вайб, джига. Подкатываю, закатываю мигом, да. Мига, голова качает ритм, кэс. Агат вайб, джига. Бой просто баха, и пусть я не B.I.G. Я кручу трушный хип-хап, а не фейковый гейнстер щит. Пока пашем на районе, ты давай пиши. Негативный комментарий никак не мешает жить. Пока подтягиваю свой бокал и украшаю дни, я не планирую. Но у меня на жизнь четкий план. И спокойный я не потому, что пью тигуанин. Просто я уверен, что в моей толпе нет игуан. Темные, светлые люди на полосе. Обвиняют за концепт или хвалят за концерт. Я давно забил на все, не забывая обо всем. Всех с виду я на показухе, но на деле дама сет. Новый Мерседес или старая девятка. Главное, что за рулем мой надежный брат. А у тебя нет вкуса, и ты дохуя базаришь. Да ты дохуя продюсер, но ты нихуя не шаришь. Агат вайб, джига. Подкатываю, закатываю мигом, да. Мига, голова качает ритм, кэс. Агат вайб, джига. Агат вайб, джига. Подкатываю, закатываю мигом, да. Мига, голова качает ритм, кэс. Агат вайб, джига. Агат вайб, джига. Подкатывай, закатывай мигом, да. Мига, голова качает ритм, кэс. Агат вайб, джига.